чтобы уйти от этих толков, начали стремиться войти в непосредственное сношение с духовным миром, с божеством, начали с того, что стали ждать появления людей, долженствующих быть вестниками великого переворота, который уничтожит смуту и водворит царство истины. Вместе с появлением Антихриста ждали появления Иоанна Богослова, Еноха, Илии. Кончили тем, что стали приводить себя в напряженное, неестественное состояние, думая, что в этом состоянии отрешаются от земного и получают наитие свыше, дар пророчества. В мужчинах, наиболее способных к этим упражнениям, стали видеть Христов, в женщинах — Богородиц. Еще один шаг, и Христос исторический исчезал, и каждый посредством известных упражнений, приводящих в восторженное состояние, мог стать Христом. Средство приводить себя в такое восторженное состояние с религиозной целью одинаковы во все времена у всех народов. У шаманов и дервишей, у финских волхвов, о которых рассказывает древняя русская летопись, у трясущихся мужиков и баб, о которых упоминается в Стоглаве и в западноевропейских сектах. Производить крайние русские секты XVIII века и теперь существующие, развившиеся из религиозного движения XVII века, которые мы называем расколом, производить их от старинных богомилов точно так же ошибочно, как производить их от квакеров, и точно так же будет натяжкую производить западных альбегойцев от тех же богомилов. Но мы возвратимся к этому предмету, когда надобно будет описывать вскрытие означенных сект перед правительством и обществом. Борясь с расколом, Синод не упускал из внимания протестантов и католиков. Так он прислал ведение в Сенат по поводу доношений Иоакима, епископа Астраханского, который писал, что в 1718 году приехал в Астрахань через Персию римской веры патер Антоний, который в 1721 году построил близ православной церкви кирху с главою и крестом. Спрошенный епископом, отвечал, что построил церковь по приказу губернатора Волынского. В 720 году лютеранский пастор Яган Сикелис построил близ православной церкви свою церковь и поставил на ней четвероконечный крест. А в 721 году от живого мужа жену православной веры обвенчал с драгуном лютеранской веры. Следовало по этому делу допросить пастора, но нельзя ничего сделать из страха перед губернатором Волынским, который запретил духовного приказа судье делать что-либо без его повеления. Синод в своем ведении изъявил желание, чтобы впредь Волынский в духовные дела не вступался. Сенат послал Волынскому указ не вступаться в духовные дела и потребовал ответа по обвинениям. В конце 1723 года издан был любопытный указ, чтоб католики, живущие в Петербурге, требовали пасторов только из французов. Предпочтение, оказанное Галиканской церкви, как более свободно относящейся к папе, понятно. Кроме того, побуждением могли служить и дружественные отношения к Франции. Вместе с уничтожением раскола обязанностью Синода было по духовному регламенту уничтожение суеверий. Как везде, так и тут преобразователь хотел действовать объяснениями и наставлениями. Из дома секретаря монастырского приказа Макара Беляева был взят в Синод серебряный ковчег с изображением мученика Христофора. В ковчеге хранились мощи, которые, по освидетельствованию, оказались слоновую костью. Император велел перелить ковчег в какой-нибудь церковный сосуд, а слоновую кость положить в синодальную кунсткамеру и написать на нее трактат с таким объявлением, что прежде, когда духовных инквизиций не было, употреблялись такие и тому подобные суеверия, которые и от приходящих в Россию греков производились, что ныне синодальным чтением уже истребляется. В 1723 году Святой Синод приговорил сочинить увещание с таким рассуждением, что годового Артуса и богоявленской воды хранения для благочестия не нужно, ибо благословенные хлебы можно получать на каждой литургии, и вода освящается часто. В строении золотых и серебряных на иконы окладов, подсвечников и лампад, особенного славе Божией и благочестию приплода никакого нет, а вместо этих незавещенных, но самопроизвольных строений из монастырской и церковной казны, должно усердно иметь попечение о строении странноприимниц. Велено было отобрать в церковную казну привески у образов и употреблять их на церковные потребности. Часовни были разоряемы, крестные ходы отменены, излишняя ревность возбуждала ропот в людях и несуеверных, боявшихся преступления должных границ в стремлении очищать общество от суеверий. Сенат счел своей обязанностью вмешаться в дело в отсутствие государя. В июле 1722 года господа сенат призвали синодального обер-секретаря и говорили ему, что от разоренных часовен разбросаны кресты и главы и валяются без призору, отчего происходит большой соблазн. Также и крестных ходов отменять не следует. Если синодальным персонам ходить самим нет времени, то можно определить кого-нибудь из свободных. Мера преследования юродивых могла найти полное оправдание в следующем случае. В 1723 году по доношению коломенского инквизитора в Синод был представлен юродивый Василий Босой. Выслушав расспросные речи, Синод приговорил отослать его в юстиц-коллегию, ибо юродивый показал, что юродствовал притворно. В городе Белеве убил священника за то, что тот не хотел его исповедовать. В Орле столкнул с моста младенца за то, что тот дразнил его. В вотчине Рамадановских, в селе Просверякове, волшебством разлучил крестьянина с женою. Ходя по селам, девичья полулюдей волшебством превратил на растление человек с 20. Будучи в Калуге, волшебству научил 10 человек. Чтобы не чувствовать холода, ходя зимой в одной рубашке босиком, весной рвал малую крапиву, потом в горшке без воды выжимал сок и мазался.